Разговор с матерью Саша отложил до дня рождения. Лариса Ивановна и так стала догадываться, что у сына с Ольгой что-то разладилось, но вопросов не задавала. Ждала, когда Саша сам начнет этот разговор. Вот и дождалась. «Мам, скажи, ты отца очень любила?» «Очень? Так любила, что дышать без него не могу. Видишь, совсем задыхаюсь. Мучаю только тебя». «Мама, прекрати. Я тебя люблю, и ты меня не мучаешь». «Сынок, ты мне хочешь что-то сказать? Об Ольге?» «Да, мама. Она с Солей. Ты только не волнуйся. Знаешь, мы решили подождать со свадьбой». «Вы решили? Или ты решил?» «Я. Я решил. Вернее, я не могу на ней жениться. Вернее, не хочу. Прости меня, я, видимо, плохой сын». «Ты прекрасный сын. Но почему? У вас же все нормально складывалось». «Вот именно. Правильные слова «нормально» и складывалось». «Мама, послушай, я встретил девушку. У нас с ней ничего не складывается, и ничего нет нормального. Мы оба сошли с ума, и оба дышать друг без друга не можем. Я не знал, что так бывает. Это, знаешь, как увидеть бриллиант среди стекол. Все блестит, а настоящий только один». «Ох, сынок, сынок, а как же Оля? Бедная девушка, ты с ней уже говорил?» «Говорил. Сказала, что ненавидит. И правильно сказала. Она гордая, Оля наша». «Мама, не надо. Мне и самому ее жаль, но я ничего не могу изменить». «Ты уже изменил. Но это твоя жизнь, и тебе решать. И что это за девушка твоя? Какая она? Простая, добрая?» «Мама, она добрая, но...» «Простая? Нет, мама, она дивная. Я так хочу вас познакомить. Ты не против?» «Пригласи. А почему у вас ничего не складывается?» Дни шли за днями. Занятия с Жанной Андреевной все больше и больше доставляли Миле удовольствие. Успехи в риторике радовали. Только во время занятий Мила переставала думать о Саше. Ей становилось немного легче и спокойней. Но сегодня, 21 июля, в день рождения Саши, занятия не спасали. Предстоящий визит к его маме и их первое знакомство пугали и не давали сосредоточиться. «Жанна Андреевна, я сегодня не могу заниматься, простите меня. Пожалуйста, давайте закончим раньше. Мне надо подготовиться к встрече. Я должна уйти в 4 часа», — взмолилась Мила. «Что залепит, Мила? Это тебе не свойственно. Что же за встреча такая, что ты сама на себя не похожа? Я не настаиваю на откровенности, но, может, скажешь?» «Я приглашена на день рождения к одному человеку, и мне предстоит познакомиться с его мамой. Я волнуюсь». «Зачем?» — удивилась Жанна Андреевна. «Что зачем? Иду зачем?» — на этот раз удивилась Мила. «Нет, волнуешься зачем? Я чему тебя учила? Все эмоции надо держать в узде, они мешают жить. Будь взрослой». «Но это моя жизнь, Жанна Андреевна. Я не могу так быстро стать взрослой. У меня не получается. Мне очень многое надо решить, а я не могу. И эта встреча очень важна для меня. От нее многое зависит». «Все зависит от тебя, Мила, и ты это прекрасно знаешь. Зачем перекладывать на чужие плечи то, что не можешь решить сама? А может, ты давно все решила, но не хочешь себе в этом признаться?» «Я ничего не решила и ничего я не перекладываю. Так вы отпускаете меня? Если нет, я все равно уйду». «Такая ты мне больше нравишься». «Конечно, отпускаю. Первая просьба за 2 месяца дорогого стоит. Да и я отдохну немного». «Спасибо, Жанна Андреевна. Вы сегодня добры». «Я не добра. Я довольна результатом твоего труда. Ты разговариваешь как настоящая московская девушка. Теперь тебя не страшно и на сцену выпускать. Даже в малый театр можно». «Вы серьезно это говорите? Вы действительно довольны?» «Ты славная девушка, Мила. Опять о других думаешь. В данном случае обо мне. О себе подумай. Тебя ждет блестящая карьера актрисы. Зачем тебе этот маленький провинциальный городок? В тебе столько жизни, столько энергии, таланта, столько страсти. Здесь негде развернуться. Здесь тоже можно играть, и жить в моем городе прекрасно. Все великие и талантливые люди уезжают в Москву. Великие, талантливые, а что такое я? Что такое ты? Ты еще не знаешь. И если останешься здесь, никогда и не узнаешь. Вы, наверное, никогда не были счастливы, милая Жанна Андреевна». «Была, Очень была счастлива, но это проходит так быстро, к сожалению. «У меня не пройдет, я знаю», — уверенно сказала Мила. «Простите, я пойду собираться». Саша приехал, как и договаривались, ровно в 4. Приготовленный заранее подарок лежал в пакете. Милочка купила Саше красивый кожаный портфель и 2 книги «История Древней Греции» и «Жизнь Александра Македонского». По дороге к Сашиному дому заехали на рынок и купили огромный букет белых роз. Лариса Ивановна, так звали его маму, очень любила эти цветы, и Милочка хотела доставить ей удовольствие. «Саша, я ужасно боюсь. А вдруг я ей не понравлюсь? Ты у меня самая прекрасная девушка в мире. Как ты можешь не понравиться? Мама у меня все поймет. Ты обещаешь не волноваться? Я буду стараться, обещаю. А что она должна понять?» «Всё? Ты меня пугаешь». Саша обнял Милу за плечи, и они вошли во двор, утопающий в зелени. По узкой дорожке прошли к одноэтажному кирпичному дому, и Мила впервые переступила через порог незнакомого ей мира, в котором жил самый родной и близкий для нее человек. «Мама, мы пришли! Встречай нас!» — крикнул с порога Саша. «Я вас уже заждалась. Почему так долго?» — услышала Мила приятный голос. В прихожую вошла женщина лет 60. Мила знала, что Сашиной маме 45 лет, знала, что она больна, но что ее встретит пожилая, болезненного вида, абсолютно седая женщина, девушка не ожидала и растерянно остановилась в дверях. «Мама, познакомься, это моя Мила, а это моя мама Лариса Ивановна». «Здравствуй, Мила. Проходи, не стесняйся. Не снимай обувь, у нас это не принято». «Здравствуйте, Лариса Ивановна, спасибо». Лариса Ивановна протянула Миле руку для пожатия, после чего сказала с теплотой в голосе. «Вот ты какая, Мила. Проходи в комнату, я уже стол накрыла». «Лариса Ивановна, это букет для вас от меня». «Спасибо, мои любимые. Саша предупредил. Он у меня внимательный, весь в отца. Сын, поставь цветы в вазу, а мы пока с Милой за стол сядем». Женщины прошли в зал и сели за стол. Саша вышел на кухню. «Ну что же, Мила, давай знакомиться. Ты не возражаешь, что я сразу на «ты» перешла?» «Ну что вы, нет, конечно, мне даже приятно». «Мне Саша говорил, что ты хочешь актрисой стать». «Да, очень хочу. Я с детства играю. Слышала о тебе от своих подруг. Они тебя в «Чайке» видели. Им понравилось. И в газетах отзывы прочитала. Думаю, у тебя получится». «Спасибо, мне очень приятно. Сама я никуда не выхожу, к сожалению, только к морю подышать. Ой, прости, нагружаю тебя своими проблемами». «Мне очень жаль, Лариса Ивановна. Саша мне все рассказал». «Да, милочка, любимого терять страшно. Но сегодня Сашин праздник. Саша, разливай вино, давай за тебя выпьем», — обратилась она к вошедшему в комнату сыну. Саша разлил вино по бокалам, и Лариса Ивановна произнесла тост. «Сыночек, поздравляю тебя с днем рождения. Жаль, что отец не дожил до этого дня, но я думаю, что он все видит и радуется за тебя. Радуется, что тебя в аспирантуру взяли, что ты такой красивый и здоровый, и что в твоей жизни есть дорогие сердцу люди. Не обижай их». «Спасибо, мама». «Лариса Ивановна, вы должны гордиться своим сыном. Саша у вас очень добрый и заботливый». «Заботливый. Только с некоторых пор он свою заботу надвое поделил. Я его теперь совсем не вижу». «Мама, вот мы с Милой поженимся, и ты меня будешь видеть чаще». «Милочка, это правда? Ты согласилась стать его женой?» «Да, Лариса Ивановна, я без вашего сына жить не могу». «А как же твоя учеба в Москве?» «Саша, вы об этом с Милой подумали?» «Мы, мама, только об этом и думаем». «И ничего придумать не можем, Лариса Ивановна. Я слово дала, что буду учиться в Москве, и нарушить его не могу, потому что родителей подведу». «Да, нелегкую вам предстоит решить задачу. А где вы жить собираетесь?» «Мне все равно, где жить, лишь бы рядом с Сашей». «Я тебя понимаю. Сама любила. До сих пор люблю, хотя его и нет рядом вот уже 8 лет. Но тебя, Саша, понимать отказываюсь. Когда твоему отцу надо было уехать учиться в аспирантуру в Москву, я его отпустила. И что? Наша любовь только окрепла. Он приезжал, когда мог. Я к нему ездила. Тебе сколько учиться, Мила?» 4 года. Но, Лариса Ивановна, я...» «Подожди, милочка. У тебя же талант. Не спорь, я знаю. Кому многое дано, с того больше и спросится. Поверь, я люблю своего сына и желаю ему только добра, но он должен тебя отпустить на учебу. Подумайте об этом. Мама, мы сами решим. Через 2 недели приедут Милины родители, и я с ними поговорю. Ты стал совсем взрослым, сын. Я этого и не заметила. Поступай, как считаешь нужным, но своего мнения я не изменю. Уже на пороге своей квартиры Мила сказала: «Мне очень понравилась твоя мама, а я так боялась». «Ты ей тоже понравилась, только я не хочу тебя отпускать». «Саша, думаешь, я хочу с тобой расставаться и месяцами не видеть друг друга? Это выше моих сил. Скорее бы приехали родители. Мы поговорим, и они все поймут». «Я поговорю». Лариса Ивановна не ложилась спать, ожидая сына. «Мама, почему ты не спишь? Тебе плохо? Надо вызвать врача?» «Нет, родной, я хочу поговорить с тобой. Я не могла уснуть». «Но что случилось? О чем, о Миле?» «Как только вы ушли, пришла Ольга. Хотела тебя поздравить с днем рождения. Сынок, ей очень тяжело. Мне так ее жаль. Бедная девушка, на ней и лица нет». «Ты о ней хочешь поговорить? Давай поговорим, я слушаю». «Сашенька, родной мой, я не знаю, как сказать. Душа моя болит за тебя». «Мама, я счастлив с Милой». «Я понимаю, но Мила тебе не пара. Она никому не пара. Она другая, не такая, как мы все. Пойми, я не хочу сказать, что ты недостоин ее. Достоин, очень достоин. Только она не для одного мужчины. Она для всех. И для мужчин, и для женщин». «Что ты говоришь? Я не понимаю тебя. Что значит «для всех»? Она будет моей женой. Она для меня. Мы созданы друг для друга». «Сын, чует мое сердце беду. Оставь ее, вернись к Ольге». «Тебе Мила не понравилась?» «Она не может не нравиться. Ее невозможно не любить. Ее будут любить все и всегда. Она не просто женщина, она актриса. По духу, по крови. Она актриса от Бога. Не удержишь ты ее в нашем доме, в нашем городе. Ей простор нужен, свобода. Отпусти ее, сынок». «Мама, никогда. Это невозможно. Да она и сама не уйдет. Мы не можем друг без друга, прости. Я не понимаю, какая Оля? О чем ты говоришь? Я дышать без нее не могу, как и ты без отца». В середине августа Лидия и Артур Вениаминович вернулись с гастролей. Уставшие, но довольные и счастливые, они стали наперебой рассказывать Милочке и Жанне Андреевне, как их встречала публика, какие цветы и подарки им дарили, какие статьи о них писали в газетах, ну и, конечно, какие казусы случались во время спектаклей. Когда все новости и впечатления были высказаны, дошла очередь до вопросов об успехах их дочери. «Жанна Андреевна, как наша дочь? Не разочаровала вас?» — спросил Артур Вениаминович. «Хочу услышать, как Мила разговаривает теперь, после ваших занятий», — вспомнила, наконец, о дочери Лидия. «Конечно, родители. Разве вы могли меня услышать, если я еще и слова не произнесла?» — сказала Мила на чистейшем русском языке, которому она училась более 2 месяцев. «Мила, что я слышу? Потрясающе! А монолог Нины прочти!» «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы», — начала Мила. «Достаточно, родная, я все понял. Потрясающе! Браво, Жанна Андреевна, вы кудесница!» — воскликнул отец. «Милая моя, ты так изменилась, повзрослела. Нет, скорее стала серьезней и сдержанней», — с восторгом сказала Лидия. «Дорогая моя мамочка, это все уроки Жанны Андреевны. Если хочешь жить в Москве и не чувствовать себя провинциалкой, надо стать взрослой, много трудиться и сдерживать свои чувства и эмоции», — процитировала она слова Жанны Андреевны. «Узнаю интонацию твоего учителя. Дочь, ты стала другим человеком», — констатировал Артур Вениаминович. «Надеюсь, что нет», — вставила свое слово Жанна Андреевна. «У вас потрясающая дочь. Сильная, смелая и очень талантливая. Все качества, чтобы стать большой актрисой. Если захочет, конечно». «Что значит, если захочет? Мила через неделю в Москву уезжает», — возмущенно сказала Лидия. «Мила, мы тебе еще самого главного не сказали. Мой перевод в Москву уже решен. Остались формальности, несколько подписей у вышестоящего руководства, и мы опять будем вместе. Думаю, до ноября управимся». «Папа, а ты сам этому рад?» «Конечно, рад, Мила. Твой отец об этом всю жизнь мечтал — работать в Москве. Боже, какая там публика, какие цветы мне дарили, как принимали!» «Папа, ты этому рад?» — повторила Мила свой вопрос, обращаясь к отцу. «Я рад. Конечно, очень рад. Но, если честно, то мне страшно. Если бы лет 10 назад, когда было больше сил, но... Я принял решение и отступать не намерен. Надеюсь, мне в этом помогут мои любимые женщины». «Артур Вениаминович, когда страшно, это отлично», — сказала Жанна Андреевна. «Вы так считаете? Может, вы и правы. Мы столицу не очень знаем, но всеми силами стремимся в ней жить. И я стремлюсь. Мы слабые люди. Хотим славы, успеха, признания. И все это хотим иметь в Москве. А ведь и в нашем городе идет жизнь. Живут прекрасные люди. Есть музеи, приезжают известные артисты. У нас прекрасное море, но нам этого мало. Нам надо покорить именно Москву, а потом и весь мир. Взойти на Олимп славы. Мы артисты тщеславны. Да-да, грешные, что и говорить. Кстати, как вам море, Жанна Андреевна? А город наш, не правда ли он хорош? Я бы постоянно здесь жить не смогла. Море теплое и пресное, домики маленькие, тишина. Никто никуда не торопится. Вся жизнь — это работа и дом. Мы, москвичи, любим простор, шум, движение, большие проспекты, большие дома. Я каждую неделю хожу в театр. Мне нравится ходить на выставки, а встречи с интересными людьми, выступления поэтов, встречи с писателями, а сколько возможностей по карьерной лестнице. Артур, Жанна Андреевна абсолютно права. В нашем городе всего один театр и один музей с картинами Айвазовского. Если бы я не играла в театре, то я умерла бы от скуки. Ах, Лида, Лида, мы здесь родились, мы в нашем маленьком городе на высоте. А в Москве? Сможем ли подняться на вершину славы? Я, конечно, приложу максимум усилий, чтобы театр, который мне доверят, стал достойным и известным. Мы поставим нашу «Чайку», «Вишнёвый сад», «Горе от ума». Ты мечтаешь о спектаклях, а я мечтаю о кино. Я же актриса. Может, я еще и в кино снимусь? Все может быть. Правда, милочка? Ты почему загрустила? Мама, папа, мне идти надо. Я же не знала, что вы сегодня приедете. Я договорилась, и меня ждут. Я постараюсь прийти пораньше. Мила, кто тебя ждет? Ты же нас не видела 2 месяца, даже больше, — возмутилась Лидия. Мамочка, мне так надо с тобой поговорить, и с папой тоже. Но вы устали с дороги. Давайте завтра поговорим. Мила обняла и поцеловала отца и мать, пожелала спокойной ночи всем и вышла из квартиры. «Жанна Андреевна, может, вы скажете нам, что с нашей дочерью? Мне как-то неспокойно на душе». «Да, Жанна Андреевна, что с нашей дочерью? Может, виной всему ее зеленоглазый знакомый? Вы его видели?» «Нет, Артур Вениаминович, я не видела. Ни знакома, не знаю. Мила, думаю, сама вам все расскажет. Простите, Лидия, мне надо собираться. Я завтра уезжаю». Мила выбежала из подъезда и попала прямо в объятия Саши. «Милочка, родная моя, я уже с ума схожу. Почему ты так задержалась? Что случилось?» «Прости, Саша. Прости, родной. Родители приехали на день раньше. Я их не ждала, еле ушла. Я так соскучилась по тебе. Для меня настоящая пытка знать, что ты ждешь, а я ничего не могу сделать. Когда я смогу с ними поговорить?» «Завтра. Они только приехали. Довольные, счастливые. Отца уже точно в Москву переводят. Мама о Москве просто бредит. Уже в кино мечтает сниматься. Жанна Андреевна столько хороших слов в мой адрес сказала. Я даже удивилась, честно. Мы с ней так всегда спорили. Жаль, что она завтра уезжает». «Все будет хорошо. Мы справимся. Я постараюсь их убедить». «Нет, вначале я их подготовлю, а потом ты придешь. Они меня любят. Они должны понять. Если они мне счастья желают, значит, поймут, что мое счастье только рядом с тобой, и другого счастья не будет». Они стояли возле Сашиного мотоцикла, обнявшись, не видя никого вокруг, не замечая проходивших мимо них людей и не подозревая о том, что из окон второго этажа на них смотрят Лидия и Артур Вениаминович. «Саша, поехали. Наши друзья твои, наверное, заждались». «Да, я и забыл. Когда вижу тебя, у меня голова идет кругом. Все на свете забываю. Ты не волнуешься? Всё-таки первое знакомство. Саша, я повзрослела. Давно надо было познакомиться с твоими друзьями. Времени на это жалко было. Вечером, ближе к 10, Лидия постоянно подходила к окну, высматривая дочь, надеясь не пропустить её возвращение. «Лида, ну что ты так нервничаешь? Придёт, мила. Что может случиться?» «Артур не может, а уже случилось. Не догадываешься? Не видел, как они стояли? По-моему, она влюбилась. А если она нам скажет, что не хочет ехать в Москву?» «Как это не хочет? Поедет, обязательно поедет. Она моя дочь, а мы, Вышемирские, от своих слов не отказываемся. Она слово дала Якушеву и сдержит его. Должна сдержать. А любовь? Что такое любовь?» «Да ты просто не знаешь, что такое любовь. Ты сам никогда никого не любил. Я для тебя всегда была только другом. А та другая? Да ты просто струсил. Как же, разве можно? Любовь ему помешала. Быть режиссёром любовь помешала». «Да, помешала. Когда с ума сходишь, не до театра. И, как видишь, всё прошло. Любовь проходит, и у неё пройдёт. А таких возможностей, как у нас сейчас, может и не представиться больше. Я даже думать об этом не хочу». «Ей-то может и представиться, а вот нам точно нет. Мы оба это понимаем. Она ещё ребёнок, Артур. А вдруг любовь окажется сильнее? В тебе говорит режиссёр, а не отец. Ты, как всегда, хочешь, чтобы всё было по твоему сценарию». «Что делать, что делать?» Профессия накладывает отпечаток. «Но, право, подождём раньше времени расстраиваться. Давай обо всём с ней поговорим завтра». «Посмотрю я на тебя, когда Якушев спросит, где Мила. А с какими глазами ты в Москву переедешь? Считай, что Якушева ты потеряешь, если Мила останется здесь. А ведь он хлопотал о твоём переводе перед министром. В Москве рекомендации решают всё, да ещё от таких людей». «Думаешь, я об этом не подумал? В первую очередь. Если честно, мне даже немного не по себе, что меня как режиссёра заметили только потому, что Мила сыграла какую-то невозможно интересную заречную». «Нет, в этом и твоя заслуга. Ты же ей разрешил так сыграть? Ты ещё прославишь и своё имя, и свой будущий театр. Послушай меня, давай сегодня поговорим с Милой. Я не доживу до завтра». «Так, всё, спокойно. Мила пришла», — сказала Лидия, отойдя от окна. Мила зашла в квартиру, и Лидия невольно залюбовалась своей дочерью. За то время, что они отсутствовали на гастролях, их дочь совершенно изменилась. Всегда болезненно бледное лицо посвежело, губы порозовели, глаза сияли счастьем. В Миле появились внутренняя уверенность, сила и энергия. «Доченька моя, ты у меня просто красавица!» — произнесла восторженно Лидия. «Да, ты абсолютно права, дорогая. Наша дочь из принцессы превратилась в королеву». «Привет, родители. Наконец заметили. А почему не спите?» «Уснёшь тут, когда кругом одни мотоциклисты грохочут. Что это за рыцари тебя домой доставили?» «Мама, это мои друзья. Они отличные ребята». «Мила, я знаю, что у тебя не может быть плохих друзей. Но мотоциклы — это так страшно. Я весь вечер себе места не находила, когда увидела, что ты на нём уехала». «Мамочка, со мной ничего не случится. Мы очень осторожно ездим. Одна надежда, что ты скоро уедешь, и там не будет мотоциклистов, а будет учёба и интеллигентная московская публика. Иначе я сойду с ума». «Доченька, а о чём ты с нами хотела завтра поговорить? Давай поговорим сейчас. Я не усну, пока ты мне не скажешь». «Хорошо, мамочка, если хочешь». «Папа, мама, завтра Саша придёт к нам в гости. Я хочу вас с ним познакомить». «Это твой зеленоглазый друг из больницы, я правильно понимаю?» «Да, папа». «И зачем знакомиться, если ты через неделю уезжаешь в Москву, а мы месяца через два? Какой смысл?» «Мама, именно это я и хотела вам сказать. Надеюсь, вы меня поймёте». Мила замолчала, как будто набиралась сил, а потом медленно, тяжело произнося каждое слово, продолжила. «Мне очень тяжело это говорить, но я должна. Пожалуйста, поймите меня. Поддержите, я вас очень прошу. Я не могу ехать в Москву». «Мила, как же так?» «Подождите, не перебивайте меня, выслушайте, прошу вас. Я знаю, что дала слово Якушеву. Я знаю, что мне надо ехать учиться. Но в моей жизни есть человек, без которого я не могу и не хочу жить. Саша придет просить у вас моей руки. Мы решили пожениться. Артур, послушай, что она говорит. Я как чувствовала. Ты хочешь выйти замуж? В 18 лет? Ты с ума сошла? Лидия нервно стала ходить по квартире, пытаясь справиться с волнением. «Мама, пойми, уехать в Москву — это предать Сашу. Папа, поддержи меня, пожалуйста. Оставь папу в покое. То есть ты отказываешься от училища, от карьеры актрисы, от Москвы? Ради этого Саши? А как же твое слово Якушеву? А то, что мы в Москву переезжаем, это как? Ты об этом подумала?» «Мама, я отказываюсь не ради этого Саши, а ради человека, без которого я жить не могу. А без нас, значит, можешь», — утвердительно сказала Лидия. «Мамочка, миленькая, но это же совсем другое. Я к вам приезжать буду». «Мила, давай серьезно поговорим. Вы где с Сашей жить собираетесь? В этой квартире нельзя. Мы ее государству отдаем. А учиться ты собираешься? Саша, насколько я знаю, закончил институт. Даже в аспирантуру поступил». У Артура Вениаминовича появились металлические нотки в голосе. «Папа, я и говорю серьезно. Учиться буду в Ростове, если поступлю, конечно. А жить будем у Саши. У него небольшой дом». «Мила, но у него больная мать. Ты что, хочешь взвалить на себя столько проблем? В Ростов только добираться 2 часа. 4 часа на дорогу, больная мать, Саша на работе и в аспирантуре. Ты подумала о том, что ты уже зачислена в училище в Москве? О том, что ты согласилась? Как мы в глаза Якушеву посмотрим?» «Мама, я позвоню ему и извинюсь. Он все поймет». «Да ничего он не поймет, Мила. Ты о нас с отцом подумала? Ты же нас ставишь в очень неловкое положение». «Права была Афина. Ты действительно бессердечная». «Мама, не говори так. Но что же мне делать? Я очень вас с папой люблю и подвести не хочу, но без Саши я не могу прожить и дня. Ты это понимаешь?» «Не понимаю. Да у тебя таких Саш в Москве сотни будет». «Подожди, Лидия, не горячись. Сотни нам не нужны. Доченька, послушай меня. Давай сделаем немного по-другому. Ты поедешь учиться в Москву. Согласись, что училище в Ростове и в Москве — это две абсолютно разные вещи. Будешь приезжать к Саше на каникулы и чувства свои проверите, и заодно образование получишь прекрасное. Со временем, возможно, Саша в Москву переедет». «Папа, он не сможет. У него мама больна. Он ее не может оставить. А чувства нам не надо проверять. Нам бы их выдержать». «А, значит, он ее оставить не может, а ты нас можешь», — возмутилась Лидия. «Так ты отказываешься от карьеры, от блестящего будущего, от Москвы из-за того, что больна его мать? Интересно, а она оценит такую жертву?» «Я не жертва. Я сознательно на это иду. Неужели вы оба не понимаете? Я просто хочу быть счастливой. Почему все против?» «А кто еще?» — спросил Артур Вениаминович. «Сашина мама. Она не против того, чтобы мы поженились, но считает, что мне надо учиться, и Саша должен меня отпустить. Она говорит то же самое, что и ты, папа. Я надеялась, что вы меня поддержите». «Мила, Сашина мама умная женщина, и я с ней согласен». «Мы с Сашей справимся», — неуверенно сказала Мила. «Доченька, и я с отцом полностью согласна. Да кто из нас не любил? Все мы любили. Если Саша тебя любит, он должен понимать, что тебе учиться надо. Ты в 18 лет хочешь взвалить на себя заботу о больной женщине, а Саше — учебу в Ростове. Да ты о своем сердце подумала, ты это выдержишь. Нас рядом не будет. Мы с отцом тебя всю жизнь оберегали от трудностей. А теперь ты их хочешь испытать в полной мере. И называешь это счастьем?» «Мама, ну что же мне делать? Помогите мне. Я не знаю, что мне делать. Мне тяжело, мне очень тяжело. Я не хочу предать Сашу. Я не хочу его терять из-за учебы, из-за Москвы». «Мила, ты же его не предаешь, поверь. Ты его не теряешь из-за Москвы. Отец правильно говорит. Надо учиться в Москве, а к Саше будешь приезжать. Москва не на другой планете. Письма будете писать, перезваниваться. Ну какие твои годы, девочка моя родная? Замуж всегда успеешь». «Дело не в замужестве. Я с Сашей хочу быть. Каждую секунду, понимаешь? Да, я хочу стать актрисой. Очень хочу. Если бы он мог переехать. Папочка, мне очень тяжело». Мила подошла к отцу и обняла его. «Помоги мне, папочка». «Завтра Саша придет, и мы с ним все вместе поговорим. Ведь он сможет к нам в Москву приезжать. Представляешь, какая у вас будет жизнь интересная. А то придумала. Кастрюли, больная мама, поездки в Ростов каждый день. А если занятие ночью закончится? Ведь и такое бывает. Как ты возвращаться будешь?» «Отец прав, милочка. Если Саша тебя любит, он все поймет. Мы же не против ваших отношений. Маму он сможет оставлять на 3-4 дня?» «И ты считаешь, что это не будет моим предательством? Да это самое настоящее предательство!» «Ну какое это предательство? Ты не бросаешь его, а предлагаешь другое общение. Вы же все равно будете вместе, и слово свое сдержишь Якушеву. А со временем, может, сделаем так, чтобы Саша вместе с мамой в Москву переехали? К нам!» «Да кто такой Якушев? Он мне чужой человек, а Саша родной. Я о нем должна в первую очередь думать, а не о Якушеве. Я в Ростове учиться буду. Мы справимся. Сашина мама не сможет в городе жить, ей воздуха не хватает». «Мила, Якушев не чужой человек. Отцу театр дают исключительно благодаря его связям и ходатайству. И я там играть буду. Мы-то тебе не чужие. Почему ты о нас не думаешь?» «Устала обо всех думать. Обо мне подумайте, пожалуйста. Я живой человек, и я живу рядом с вами. Простите, я иду спать», — сказала Мила и ушла в свою комнату. «Ну все, Артур, надо отказываться от Москвы. Я дочь одну не оставлю». «А я один, естественно, не поеду. И откуда этот Саша взялся на нашу голову?»